В нашей беседе сегодня мы видим, как Иисус говорит со своими последователями о смоковнице. И в данном конкретном случае о смоковнице, которая осталась бесплодной. Суд над смоковницей отсрочен. Евангелие от Луки, 13 глава, 6 по 9 стих. «И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. Увидев это, хозяин виноградника сказал своему садовнику, «Я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее». Но садовник, желая спасти дерево, попросил хозяина, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Эта притча иллюстрирует право владельца срубить дерево смоковницы, если оно не приносит плода. Мы видим здесь также пример великого Божьего терпения в отсрочке суда, терпение, которое символизируется поведением садовника. Бог, подобно тому садовнику, желает дать нам еще один шанс принести плоды. Но если, однако, несмотря на долготерпение и его собственное вмешательство, плоды все-таки не появляются, у них обоих, у садовника и у Бога, есть полное право произвести суд. Бог бесконечно терпелив с нами, Его созданиями, и Он представляет нам одну возможность за другой, чтобы мы покорились Его Слову и начали приносить плоды в нашей жизни через Его благовестие и Его работу в нас. Однако, если человек не позволяет Богу совершать в нем Его работу и исполнять в нем Его волю, Богу придется произвести над таковым человеком суд. И одного раскаяния в грехах мало. Необходимо, чтобы раскаявшийся грешник начал приносить плоды. Апостол Павел напоминает нам в первом послании к Коринфянам 3:13-15, что верующий должен заботиться о строительстве своего будущего в вечности. Каждому делу обнаружится. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Идея здесь совершенно ясна. Человека, чья жизнь в Господе приносила плоды, ожидает Божья награда. Тот же, чья жизнь оказалась бесплодной, потерпит урон. Однако, хоть он и не получит награды, он сам лично спасется для вечности. Урок для нас в этой притче состоит в следующем. Каждый смотри, как строит. Притча, рассказанная Иисусом, была обращена главным образом и в первую очередь к народу Израиля, избранному Богом народу, который часто называется в Ветхом Завете Божьим виноградником. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Исаии 5:7. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него награду, и будет он опустошен». Исаии 5:4-7. Из-за идолопоклонства Израиля Господь отправил их в вавилонский плен. Остаток Израиля вернулся из плена через 70 лет домой в свою землю. Остальные израильтяне и по сей день рассеяны по всему миру. И это результат Божьего суда над народом Израиля за то, что они оставили своего Бога. Несмотря на его призывы, несмотря на его беспредельное терпение к ним, они отказались обратиться к нему. Однако это Божье осуждение не будет длиться вечно. Бог еще проявит милосердие к своему народу Израилю и снова приведет их в землю, когда они, наконец, признают и примут Христа как свою Мессию и Царя. Милосердие, а не жертва. Луки 13:10-17. Лука рассказывает, что Иисус после своей притчи о смоковнице отправился учить в синагогу. Это последнее упоминание о том, что он делал это так, как его противники всякими правдами и неправдами заставили его прекратить это служение. Этот эпизод описывается только у Луки. Лука рассказывает, что в синагоге находилась женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Дело происходило в субботу. Когда Иисус увидел ее, он подозвал ее и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Но начальник синагоги сказал собравшимся: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те дни и приходите исцеляться, а не в день субботний». Начальник синагоги был ревностным последователем закона Моисея и обычаев Израиля. С его точки зрения Иисус, исцелив женщину, совершил работу в субботу и тем самым осквернил субботний день. В ответ на это обвинение Иисус напомнил ему о некоторых вещах, которые разрешается делать в субботу, если это требует необходимость, как, например, ухаживать за скотом и так далее. «Лицемер», — сказал он начальнику синагоги, «не отвязывает ли каждый из вас вола своего в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Разве эта бедная женщина не была достойна той заботы, которую они проявляли по отношению к своему скоту?» Народ, в противоположность начальнику синагоги, радовался великому чуду, совершенному Господом. Снова противники Иисуса были посрамлены и были вынуждены признать свое поражение. Снова он на деле подтвердил правоту своих слов о том, что религиозные лидеры сами отказывались войти в Царство Божье и также удерживали от входа в него других. Они любили свои обычаи больше, чем людей, и не желали пошевельнуть пальцем, чтобы помочь таким несчастным, как эта женщина. Во многих так называемых религиях главное место отводится системе, своду обычаев и ритуалов, а человеческим душам не придается никакого значения. Но Бог желает от нас милосердия, а не религиозных систем и ритуалов. Иисус освободит любую душу из рабства греха, если эта душа обратится к Нему за помощью. И даже тех, кто находится в лагере Его противников, Иисус может исцелить и избавить их души от власти греха. Чему подобно Царствие Божье? Луки 13:18-21. «Оно подобно зерну горчичному», — сказал Иисус. Идея здесь заключается в том, что величайшие вещи могут произойти от малого, незаметного начала. И глядя, как ликовал народ, видя совершенное им великое дело исцеления, Иисус стал рассказывать им другие притчи. Притчи о горчичном зерне он, очевидно, хотел им сказать о присутствии Царствия Божьего в этом мире и о результатах этого присутствия. Крошечное горчичное зерно, становящееся большим ветвистым деревом, оно уподобляет Царству Божьему, которое, подобно горчичному зерну, растет и умножается, несмотря на сопротивление его противников. Затем он сравнил Царство Божье с закваской, которая пронизывает и квасит все тесто. Иными словами, Царство Божье пронизывает своим влиянием все человечество, достигает всего мира.